Глава 35. Плато Гарпий. Южнее поселения приют доброго самаритянина. Планета Кедрония 4КВ67.3. 16 Сембрария 416 года эры восстановления. Зачем она нас отослала от накопителя? Вопрос Маркова остался без ответа. Сержант Чендрасекар как раз добрался до гребня каменного вала. За гребнем на дне высохшего русла лежал основной фрагмент укава, похожий на большого мертвого грифа. «Вы разбираетесь в укавах, детектив?» Сержант протянул руку и помог тиранийцу преодолеть последние метры подъема. «Кажется, это робот земного производства». «На самой земле их не делают, сержант». Марков отворил шлюзы своей эрудицией, даже не отдышавшись. «А на лунных заводах тактические укавы изготавливают две компании — Туполевтар и General Iron Works. Вторая, если не ошибаюсь, принадлежит марсианскому военно-промышленному картелю, оружейным баронам из дома Каоро». Исчерпывающий ответ. «Кажется, это изделие Iron Works. Спустимся, посмотрим». «Мой комбинезон регистрирует повышенный радиационный фон». «Мой тоже, но уровень не опасный. Наверное, на укаве повреждена оболочка батареи». «Вы не ответили на мой вопрос, Омадо». «На какой вопрос, детектив?» «Почему лейтенант Шайнер отослала нас от ящика?» «Она командир группы, ей виднее. Тем более, что советник Гело подтвердил ее приказ. Вы же сами слышали». «Слышал, слышал. А вы хорошо ее знаете?» «Нет, она из новых. Ее прислала контора адмирала Яна». «Так я и думал». «Вы с ней работали?» «Я работал против ее хозяев». «Против управления А?» — удивился сержант. «Нет, тогда ее хозяевами были директора компании Этли Касмик. Эта девочка была создана в рамках секретной программы их собственной службы безопасности. Они тогда боролись с промышленным шпионажем со стороны конкурентов и создавали многоуровневый комплекс защиты исследовательских лабораторий компаний. Клоны-телепаты были частью этого комплекса. Тогда ее звали Шерма Деймон, и сама программа защиты называлась Деймон. Девочка была талантливой и очень красивой, сделала блестящую карьеру, даже вышла замуж за одного из директоров Касмика, а потом ее заподозрили в двойной игре. Она контактировала с пифийской резидентурой. Контакт каким-то образом обнаружили. Видно, она была не только талантливой, но и весьма самоуверенной девочкой. Когда директорат корпорации преодолел сопротивление ее любящего супруга и принял решение о начале внутреннего расследования, красотка Шерма каким-то чудом исчезла с Альфы. Чендрасекар слушал Маркова, осматривая то, что осталось от укава. Он заглянул в разлом его корпуса, убрал защитную мембрану с управляющего блока. «Опознавательная маркировка уничтожена», — констатировал сержант. «Да. А почему вы это все мне рассказываете, детектив?» «Потому что, Омадо, вы тоже не простой техник и не сержант. На этом маскараде вы один из его кукловодов». «На маскараде есть кукловоды?» «Я образно». «Если вы правы, то нам надо быть настороже. Хотя возможно, что управление А просто спасло для себя ценного телепата. Ведь ее контакты с Пифией, насколько я понимаю, не были доказаны». «Были». «Информация была доведена до ведома руководства службы?» «Да, я лично знаю агента Джитау, который отправлял эту инфу в офис Гридаса». «Значит, все под контролем». Чендрасекар засунул руку в полость управляющего блока, набрал полную горсть жирного пепла, перебрал его комки пальцами, растер их и стряхнул на камни. Ветер подхватил пепел и понес его за гребень к желтовато-серым скалам. «Но почему именно Шайнар Деймон командует операцией?» — не унимался Марков. «Она прислана сюда приказом верховного координатора. Нам она известна как специальный агент Ликтор. Ее полномочия намного превышают ее табельное звание. Она по табели всего-навсего премьер-лейтенант, а советника Гело, подполковника и шефа здешней резидентуры фактически подчинили Ликтору. Не знаю, как там в вашей конторе, Марков. А в нашей это означает, что ей оказано особое доверие верхов, самых-самых верхов. И зря». «Наверное, вы правы, детектив. Я начинаю подозревать, что вы правы на все 100. Чендрасекар открыл еще один технический люк на укаве и осмотрел его биомеханическую начинку. Но я, Марков, не уполномочен ставить под сомнение приказы лорда Гридеса. Этот УКАВ действительно произведен Iron Works'ом. Модель несколько устаревшая, еще довоенная, но, как мы видели, вполне боеспособная. Значит, находилась под присмотром чьих-то техников. Силовая механика в отличном состоянии, уплотнения не повреждены. Конечно, из какого курятника этот УКАВ вылетел, теперь установить будет сложно. Мозговой блок полностью разрушен. Мы зря тратим время. Кто знает, Чандрасекар поднял с камней небольшой обломок. Может, зря, а может и не зря. Вы ничего не замечаете, Марков? Замечаю. Я вижу чертову кедронийскую пустыню. Вижу сбитый дрон, или УКАВ, или как еще вы там его называете. Вы уверены, что его сбили? То есть? Его никто не сбивал. Он самоуничтожился, детектив. Выстрелил магнитором и самоуничтожился. Я не нахожу никаких признаков того, что его сбили. Ни одного признака. А я на своем веку повидал сбитой техники, не сомневайтесь. Да и каким оружием стандартный киборг-терминатор может сбить УКАВ на расстоянии 23 километров? Вам виднее. Но я помню, что люди Некича сказали, УКАВ сбили киборги. Это Капрал. Вот-вот, люди Некича. И сам Некич появились на Кедронии вместе с агентом Ликтором. Да. Тогда надо немедленно возвращаться к ящику. Чандрасекар присел на большой плоский камень. Отблески рыжего света мешали рассмотреть его лицо под прозрачным пластиком шлема. «Там, скорее всего, уже никого нет», — сказал он. «А в накопителе больше нет данных Суриила. Мы проиграли». «А Вольск?» «Я думаю, они забрали его с собой. Вольск им зачем-то нужен». «А мы не нужны?» «Надо отдать им должное, Марков. Они могли убить нас в любой момент, но разыграли спектакль с атакой и вывели нас из игры. Скажите им спасибо». «Кому им? К Ормитам?» «Не знаю. Может быть, ящерам, а может, матерям Пифии или еще кому-то, про кого мы не знаем. Мы ведь так мало знаем про дальний космос». «Но это атака». «Да, это чертова атака. Они пробили защиту ящика магнитором. Эффективное решение. Без такой атаки ящик мог еще долго сопротивляться киборгам. И вот еще что. Мой коммуникатор уже 3 минуты вызывает попеременно Шайнер, Вольска и Некича. Отказ, отказ, отказ. Они сбросили маски. И смылись. Ага, вот именно смылись. Вольска жаль, неплохой парень. Да, может и выживет. А вы зря, сержант, связываетесь с ними напрямую, без фильтров риска. Через коммуникатор можно убить. Акустическим выстрелом, например. Я же вам говорю, детектив, если бы они хотели нас убить, то мы бы с вами сейчас лежали рядом с накопителем. Вернее, уже не мы, а... Наверное, вы правы. В принципе, сержант, или как там ваше настоящее звание, это не наша с вами ошибка. Я так скажу, если сам великий Гридос, несмотря на имеющуюся у службы информацию, доверял этой клонке... Доверял, не доверял, это все теоретические размышлизмы, детектив. Такие, как Гридос, никогда не ошибаются, даже если они очень ошибаются. Они ведь родились непогрешимыми. Так уж в империи повелось, и этот облом ничего не изменит. Ничего. Высокородные лорды и адмиралы спихнут эту кучу дерьма на нас. На меня и на вас, и вы это прекрасно знаете. Знаю, согласился Марков. Несколько долгих минут они молчали. «Не отзываются?» — спросил детектив. «Нет. Пилот дискоида тоже в отказе. Или они все были из одной банды, или там куча трупов. Второе вероятнее. Мне как-то сложно представить, что в отряде, собранном из сотрудников 3 разных управлений службы, все до одного были в сговоре». «Да, мне такое тоже сложно представить. А советник Гело? Он никогда не отличался сообразительностью». Иначе не сидел бы на Кедронии 11 лет. Это же планета для неудачников. Еще несколько минут около остатков УКАВа слышался лишь шорох, переносимого ветром песка. Лучи Абеллара нагрели пустыню. Странные черные растения расправили свои колючие отростки, ловя тепло рыжей звезды. «Значит, они и сами не имели доступа к информации Суриила?» — нарушил молчание тираниец. «Значит, не имели. Но очень захотели ее получить. Они спровоцировали службу Информация о следах взлома Супремуса. Так выходит, санкцию на вскрытие ящика получить очень сложно. Почти невозможно. Вы представляете, данные какого уровня секретности накопились там за сотню лет? А без санкций они не могли? Без санкций императора вся мощь базы Гардик была бы брошена на защиту ящика. Не такие вот устаревшие тактические укавы, Марков, а современные суборбитальные штурмовики. Никто бы не смог приблизиться к этой чертовой пещере даже на 3 километра. Это же запретная зона, объект категории 5А, высшая степень защиты. А так ящик обороняла только его собственная автоматика. Красивая комбинация. Тиранец присел на камень рядом с Чандрасекаром. Согласен. И как мне теперь титуловать вас, сержант? Титуловать меня? Вот так и титулуйте сержантом. Надеюсь, после нашего сегодняшнего фиаско меня не разжалуют рядовые.